Часть вторая. Глава шестая. Эстетические трудности. Искусство — это то, что делает жизнь интереснее искусства. Робер Филлиу. До сих пор в центре нашего внимания находилось искусство и то, как оно замыкается на привычках и технологиях, которые являются его сырьем и источником, и изменяют их. Но на самом деле переплетение даже глубже этого. Ведь эстетические трудности или эстетическая слепота, как я буду их называть, гораздо более распространены и неизменны, чем искусство и художественное творчество. Они столь же фундаментальны и стары, как сам факт сознания. Эстетическое — это живая возможность, шанс и проблема, где бы мы ни находились. Нас и всю сферу нашего опыта и мира понять не проще, чем создаваемые нами произведения искусства. Мы не фиксированы, не стабильны, не определены и неизвестны. Сам акт попытки навести фокус на себя, свое сознание, свой мир реорганизует и изменяет нас. Мы — эстетический феномен. Я возвращаюсь к этим темам постоянно. Я подробно возвращаюсь к этому в главе 9. Но сейчас важно, чтобы осветить лежащий перед нами путь и чтобы мы знали, на что обращать внимание, сказать об этом подробнее.